решил вычеркнуть. Нет, нет, не все. Жизнь и люди меняются. Каждому свой совет. Никаких советов, а еще вернее, никаких утверждений, настаивающих на инакомыслие. Книга вдруг отодвинулась. Оставь. Не твое. Суть писания и полезного чтения, как и всякой успешности, по-йоговски именуется оставлением плодов действия. Оставлением результата. Это и повелело освободить новый текст от школярской линейной последовательности. Я эту прямоходность системы неосознанно почитал за достоинство, с детства вбито. Пытался, к счастью, с малым успехом, протащить сквозь всю книгу, протоптать магистраль. Обратная связь показала, редко кто добирается до Миттельшпиля, не теряя смысловой связи с дебютом, а об Эндшпиле и говорить не приходится. В конце страницы оказывается забытым сказанное в начале. Лобовая логика не работает. Первым пробным касательным чтением поздороваемся. Легкомысленное знакомство, не более. Хорошо, конечно, если оно окажется хоть чуть-чуть праздничным. Ничего особенного и на втором чтении, подробном, вникающем. Рассмотреть, обслушать, побродить по тропинкам, соединяющим смысловые пространства. Еще вслушаться в переклички значений, в контрасты интонаций и отношений. Подышать солью противоречий. В неспешном этом занятии сможете, не обманываясь, ощутить, ваша ли эта книга не для, а именно ваша или какая-то посторонняя, хотя, может быть, и вполне почтенная. Как и с человеком, совместимость не гарантируется. Если ваша, то третье чтение, свободное, и последующие, еще более свободные, начнут работать вплотную. Может и так случиться, что книга окажется вашей после некоего события или в каком-нибудь настроении. Каждый в свой час здоров, в свой черед болен и время от времени норовит погибнуть досрочно. Во избежание осложнений. Желательно не считать книгу заменой других лекарств. По наблюдениям. Не относиться как к учебнику счастья или справочнику для неудачников. Если вам вдруг начнет вести, я за это не отвечаю. Скорее уж, пожалуй, счастливцы смогут тут уяснить, как научиться быть несчастными. В этом деле и автор немного поднаторел. Не запоминать наизусть, наоборот, забывать наизусть. Не разъясняю, если сумеете сами себе объяснить после прочтения, в чем тут смысл и как делается, значит, книга понята. Не читать путем изъятия из библиотек и с помощью вырывание отдельных страниц.